Долго-долго добирались пешком до резервуара. Переоделись в синие комбинезоны службы контроля в какой-то комнатушке. Потом долго-долго лезли по ржавым скобам на крышу резервуара. Потом долго и нудно ультразвуковым сканером проверяли прочность конструкции. Выдержит ли избыточное давление. И уже под вечер заварили аварийный клапан. Это такой стальной люк 4 метров в диаметре с крышкой на петле. И если резервуар по какой-то причине переполняется, вода просто приподнимает крышку. Свободно стекает по желобу в туннель канализации. Мы заварили люк, оставили только отверстие для стравливания воздуха, не больше ладони. Вернулись в ночлежку усталые, как сволочи. Хозяин заявил, что подселяет к нам еще одного доходягу. «Договорись с придурком», — сказал я Тимати. «С радостью, босс», — отозвался Тимати. Взял придурка за ремень и приподнял на вытянутых руках. «Ты нехорошо себя ведешь», — сказал я хозяину. «Я буду платить тебе половину». «Поставь его, Тим». «Босс, можно я его брошу?» «Не надо, Тим, он все понял. Поставь». Тимати поставил хозяина, и мы поднялись к себе. Тимати разобрал третью кровать на раму с сеткой и две спинки и выкинул все это в окно. Сморчка, который лежал на кровати, выпустил в коридор, предварительно обшарив карманы. «Скажи хозяину, чтоб дал тебе 50 монет», — посоветовал я. Сморчок кивнул, перекинул штаны через локоть и потрусил вниз. «Думаешь, даст?» — поинтересовался Тимати. — Спорим на доллар. Утро началось великолепно. Светило по-весеннему яркое солнце, небо голубело, а свежий ветерок уносил всю городскую хмарь. А во-вторых, я выиграл у Тимати доллар. Я радовался, пока Тим не связался с бесом, от беса мы получили разнос. За то, что раньше времени заварили люк, и за то, что лично не проверили дом. Дела у ребят шли хуже, чем у нас. Расчеты показывали, что вода может не успеть сковырнуть многоэтажку. Ведь она заполнит насосную, и давление струи ослабнет. Поэтому противоположную стену тоже нужно ослабить взрывами. Но пепел экономил каждый грамм пластиката, поэтому нам неделю придется вкалывать перфораторами. Это в насосной, где друг друга за 2 шага не слышно. В общем, перспективы самые безрадостные. Думал, за 3 дня управимся, теперь неделю только на стенке потеряем. Риск засветиться втрое больше, но работа есть работа. В самом мрачном расположении духа мы потащились к многоэтажке и принялись методично обследовать помещение. В подземном гараже располагался цех по производству дури. Причем самый современный. ТОВ, КАРАТ, ЛЯМБДА-ПСИ. За стенкой склад готовой продукции. На полу подсыхали лужи. Полицейские поступили по-простому. Высыпали все на пол. Залили водой из пожарной системы. И спустили в ливневую канализацию. По количеству вспоротых пакетов здесь было не меньше 5 тонн дури. Наверное, до ночи трудились. То-то рыбы сбалдеют. Осмотрев подземный гараж, мы взялись за этажи. Оказалось, что подвал – самое тихое помещение в доме. Гул насосной станции заполнял коридоры и комнаты. От него не было укрытия. Тимати методично открывал двери с левой стороны коридора, а я с правой. Запертые двери Тимати открывал легким ударом кувалды, прихваченной в гараже. Красиво у него это получалось, элегантно и с первого удара. На 7-м этаже я сказал, мы 2 идиота, начинать нужно было сверху. Почему? Потому что спускаться по лестнице легче, чем подниматься. Тимати только фыркнул что-то, и мы на лифте поднялись наверх. Как ни странно, здесь было тихо. Гул водокачки слышался, но как-то отдаленно, не подавлял. «Здесь кошка сдохла», — заявил Тимати, принюхавшись. «Откуда здесь кошка?» «Тихо». Кто-то колотил в дверь, далеко, в дальнем конце коридора, за поворотом. Я проверил пистолет. Тимати половчей перехватил кувалду. И мы пошли на стук. Запах усилился. Эта дверь отличалась от прочих. Стальная пластина с глазком, покрытая пластиком под дерево. И грубо приваренный засов. Я присвистнул, а Тимати припал к глазку. «Кошка еще не сдохла», — заявил он и открыл засов. «Шутки у тебя», — буркнул я, отступая и поднимая пистолет. За дверью находилось существо. Когда-то оно было женщиной, когда-то на нем было платье, но это существо никогда не мылось и не причесывалось. Увидев нас, оно попятилось. «Парни, дайте ширнуться, я 2 дня без дозы». Вот первые слова, которые произнесло существо. Я осмотрел комнату, железная решетка на окне, тюфяк на полу, скомканное одеяло, гора коробок и упаковок от продуктов на полу. Заглянул в соседнюю комнату, санузел и ванна, наполовину наполненная калом. Подкрутил кран, вода, конечно, не идет. «Будьте людьми, дайте ширнуться», — ныло существо. «Ты кто? Как тебя зовут?» «Тина. Тина Керн». «А что ты здесь делаешь? Непонятно?» «Нет». «Дурь на мне испытывают, вот что. Я здесь вместо кролика. Будь человеком, дай дозу». «Кто еще есть в здании?» 2 дня уже никто не приходит. Парень, что случилось? Ты же не из этих?» «Этих позавчера повязала полиция. Дом собираются сносить. Мы из комиссии по переселению жильцов. Ты где живешь?» 3-й год здесь. Зимой в подвале держат. Летом здесь. В подвале теплее. Идем. Я тайники их не знаю. Я вам все покажу. Только дайте ширнуться». Существо уже влекло меня за руку к лифту. Рваное платье при каждом движении открывало тощие висячие груди. И вся она была тощая, длинная и нескладная. Палка от швабры, вешалка. Втроем мы забились в кабину, и Тина нажала клавишу подземного гаража. Зрачки у нее были огромные, во всю радужку, а руки дрожали. И вся она дрожала, ломка после карата. «Давно ломает?» – спросил я. 4 года. А сколько тебе лет?» 28. В 15 на карат села. Когда ломка началась, сутенеру одному задолжала. Он меня сюда продал. На 2 года моложе меня, а выглядит на 10 лет старше. «У тебя родные есть?» «Никого у меня нет. Неужели непонятно? Зачем им кролик с родней? Чтоб родня разыскивала?» Двери раскрылись, и Тина заметалась по гаражу. «Что будем с ней делать?» – спросил я у Тимати. «А ничего. Дадим 500 и пусть идет на все 4. «И куда она пойдет?» «А тебе какое дело?» «Никакого», – уныло согласился я и поплелся разыскивать Тину. Тина, стоя на четвереньках, вылизывала лужу на полу. «Ты что делаешь?» Она замахала на меня ладошкой и всосала остатки жидкости. Поднялась на ноги, повернула ко мне счастливое лицо. Прямо на глазах происходила удивительная перемена. Словно спущенную резиновую куклу воздух накачали. Глаза блестят, улыбка от уха до уха, в движениях появилась грация. «Чучело, с полу-то зачем?» Копы все тайники очистили. Она уже оглядывала себя, выгибая шею. И на самом деле чучело. Пить как хочется, и нажраться бы от пуза. «На 3-м этаже я видел шкаф с женскими тряпками», — сообщил Тимати. «Покажешь?» Тина подбежала к пожарному гидранту, приоткрыла вентиль и жадно пила, подставив лицо под струю. «Такие дела. 2 дня без воды. Сначала доза, потом утолить жажду». Напившись, она замотала головой, стряхивая брызги, и сверкнула улыбкой. «Меня зовут Тина», — она сделала книгсен. «А вас как?» «Тимати», — представился Тимати. «Можно Тим?» «Гнус», — сказал я. «Тим, ты обещал что-то показать». Она уже тащила его за руку к лифту. Тощий, ногастый, рукастый, жизнерадостный щенок. Каратистка. Наширявшаяся каратистка. Прямо с пола. Из лужи. Я попытался почувствовать отвращение. И не смог. Когда-то она была именно такой, жизнерадостной, открытой, веселой. Сколько ей осталось? 5, не больше. Сейчас 28, будет 33. Возраст Христа. И я не спеша поднялся на 3-й этаж. Тимати нашел быстро. Он курил у окна. «Не помню, когда Тим последний раз курил. Она в ванной», — сказал Тимати. «Холодная идет слабо, но чистая, а горячая хорошо, но ржавая. Чуть теплая». Он еще долго что-то говорил про фильтры очистки, про пластиковые трубы. Какие к черту фильтры, если через неделю дома не станет? Я достал предпоследнюю сигару, скусил кончик и прикурил от золоченой зажигалки. Стена резервуара за окном возвышалась, словно стена средневекового замка. «Она каратистка», — сказал Тимати, растоптал окурок и отобрал у меня сигару. «Спасибо». «Сигара не курит в затяжку». «Она каратистка, понимаешь ты это или нет?» «Нет». Средневековые замки делали не из бетона. Из камня, из кирпича, но не из бетона. И башенок наверху нет. Ты меня слушаешь или нет? Скажи мне, ну что ты будешь с ней делать? Мы же как ежики пахать будем. Ежики не пахают. Не пашут, грамотей. Я машинально обстучал карманы, но курева не нашел. Сигара не курева. А курить я завязал. 2 года назад. Тим, ты же все понимаешь. Мальчики, не оборачивайтесь, я голая. Прозвучал за спиной жизнерадостный голос. «О, расческа нашлась! Все, можете повернуться». Мы повернулись. Тина одела спортивный костюм и расчесывала волосы. Она была до синевы бледная. Раньше это маскировалось грязью. Плоское лицо северных народов. но не круглая, а вытянутая, красноватый оттенок кожи индейцев. Типично французский носик. Да, в ней перемешалась кровь всех наций. Теперь она с веселой яростью расчесывала мокрые спутанные волосы. «Есть хочешь?» «Еще как! Слона слопаю!» Тимоти протянул ей сотенную бумажку. «Иди, подзаправься!» «А вы? Мы на службе, ты забыла? Жильцов выселяем!» «А, я последняя, честное слово!» «Тина, если бы мы не поднялись на последний этаж, ты бы умерла от жажды через 5 дней», — сказал я. «Это наша работа». Зрачки у нее были абсолютно нормального размера. По внешнему виду просто веселая девчонка. Это после полной дозы. Я скинул 2 года с отведенных ей 5 лет жизни. «Я мигом, мальчики, а вам что принести?» «На твой выбор», — буркнул Тимоти. «Она не вернется». Тимоти с яростью обрушил на замок удар кувалды. «Она каратистка. Некогда нам с ней заниматься». «Ну некогда и все. Куда ты ее денешь? В лечебницу? А денег у тебя хватит? В хоспис? Туда она и сама дорогу найдет». «В наркхоспис никому не пожелаю попасть. Кормежка, койка, 4 часа легкой работы в день. Для тех, кто не на последней стадии. И любая наркота без ограничения. 1 год, максимум 1.5, и ты покойник. Гуманно, ты сам выбрал этот путь. Государство тебе помогает пройти его до конца. Все довольны, ты попал в рай. Государство в кратчайший срок избавляется от балласта. Ты хотя бы 2 сотни ей дал. Где ты видел 2 сотни одной бумажкой?» «Спасибо, Тим. За что?» «За то, что не дал 2 сотни одной бумажкой. Открой мою дверь». Яростный удар кувалдой. Мы спустились уже до 13-го этажа, когда лифт пошел наверх. Потом вниз, с частыми остановками. «Вернулась», — произнес Тимоти. «Ну чего рожу перекосил? Ты ведь хотел, чтобы она вернулась». Лифт остановился на нашем этаже. «Парни, вы здесь?» «Здесь», — откликнулся Тимоти. «Я пиццу принесла и еще кое-что». Кое-что оказалось 3 бутылками легкого виноградного вина и 2 картонными пакетами всякой снеди. Мы нашли квартиру с мебелью. Тина сдернула со стола пыльную в пятнах скатерть, смахнула ею пыль со стульев и швырнула в угол. Высыпала на стол содержимое пакетов. Шоколадки, огурцы, пирожки, фрукты, сосиски, запеченные в тесте, и конфеты россыпью. Из кармана появились пластиковые одноразовые стаканы. «Куча мятых купюр и мелочь. Сдача», — заявила Тина. «От 100 осталось не больше 20. «Оставь на карманные расходы», — сказал Тимоти. «Спасибо, за мной не заржавеет». «За что пьем?» — поинтересовался я, разливая по стаканам. «Как за что? За мое освобождение из лап кровожадных разбойников».